29 июля. Очень долго ничего не записывал. И Делакруа, и Толстой приводят, между прочим, одну и ту же причину, заставившую их, по их словам, продолжить писать начатые дневники. Причина — это удовольствие, которое получили оба при прочтении ранее написанных страниц. Продолжать, так сказать, и во имя того, чтобы получить опять когда-либо подобное удовольствие. Прочел, кстати, довольно бедные записные книжки Павленки, несколько художественных записей на высоком уровне. Остальное вовсе не какие-либо размышления с самим собой, а просто высказывания, которые, не будучи называемы записной книжкой, могли бы без особого впечатления на публику просто печататься по какому-нибудь поводу в вечерке. Или феномен действительно по-коммунистически рассуждающей личности, или просто карьеристское притворство. Я думаю, что последнее. Я его никогда не любил. Дергающийся веком глаз, неартистическая душа, внешность. То начинал вместе с Пильником, вернее, начинал с совместного романа с Пильником, то вдруг такой прыжок в руководство, в ведущие писатели. Писание пьес в сотрудничестве с Радзинским. Зазнался, жизнь не по душевному бюджету. Ялта, где он, видите ли, живет по требованиям здоровья. Подумаешь, как требовал сберечь Павленко, не уберегши Маяковского еще многих. В Ялте живет, видите ли, беседуя с местными большими людьми, уча их, живет в Ялте, так, как кто-то остроумно выразился, как Чехов и Думбадзе в одном лице. Писания его почти не знаю. Сотрудничество с Чаурели? Все это, разумеется, даже без намека на колдовство, искусство, магию. Успел побывать в Европе, Италии, в Америке. Умер в роскошной квартире писателя-чиновника, почти одиноко. На руках районного врача, забывшего захватить с собой нитроглицерин, умер, как самый обыкновенный советский служащий. Он, который мог бы умереть, созвав всех врачей Ялты и Москвы, причем умер не от чахотки, от которой лечился, а от сердца, скоропостижно. Все это неправда. Не было там ни чахотки, ни Италии, ни литературы. Скороспелая карьера, опиравшиеся с одной стороны на то, что было схвачено у Пильника, с другой — на наивность Горького, колоссальное материальное благополучие, позорно колоссальное при очень маленьком даровании. Вот я уже не просто пишу, как писал первые страницы, а сочиняю. Это началось в тот же момент, когда я подумал, что в конце концов из записи может получиться книга. Я уже правлю. Пишу одно и то же. Надо обязательно написать что-либо целиком, закончить. Может быть, о переводных картинках? Может быть, о брате из Политехнического института Петра I? Пусть я пишу отрывки, не заканчиваю, но я все же пишу. Все же это какая-то литература, возможно, единственная в своем смысле. Может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать. И если пишет и до известной степени умеет писать, то пусть пишет. Хоть бы и так.